Здравствуйте, дорогие мои друзья. Еще раз я попрошу тех, кто может подключить камеру, подключите камеру, потому что я сам очень переживал, что не смогу подключить свою камеру. Она у меня иногда барахлит в зуме. Но благодаря усилиям Никиты все нормально прошло. Так что вы меня увидите, но недолго, потому что большую часть это займут презентации. Я очень рад вас всех видеть. Я очень люблю Томск. Очень люблю томских студентов. И сегодня мы с вами немножко побеседуем, и давайте сразу договоримся, если вдруг что-то будет непонятно, если вдруг у кого-то по ходу дела возникнут вопросы, я готов повторить какие-то вещи, объяснить, так что вы тогда подключайтесь, задавайте вопросы, ладно? Потому что я не всегда вижу в чате, какие вопросы выскакивают, а вот услышать я вас услышу. Договорились, да? Только не забудьте потом выключать микрофон. С тем, чтобы нам посторонние звуки не мешали. У нас были уже случаи, когда начинались вот эти вот дистанционные занятия. На одной из лекций вдруг раздался такой крепкий мат. Оказалось, что у одной девочки, значит, родители еще там выясняли отношения. Вот она страшно расстроилась, отключилась. Всяко бывает. Ну и потом посторонние звуки, они просто иногда мешают. Все. Давайте с вами начнем беседу нашу. Я понимаю, что далеко не все историки, а тем более далеко не все занимаются историей Древней Руси. Я сегодня хотел поговорить с вами на тему, которая для меня является очень важной. Это большая тема, и она интересна всем гуманитариям. И, как показывает опыт, не только гуманитариям, потому что те, кто специализируется по естественным дисциплинам или по точным наукам, они говорят, что мы никогда не думали, что у вас так все сложно. Это одна из таких базовых дисциплин. Я читаю этот курс уже много-много лет. Когда-то, давным-давно, для вас это совсем давно, это еще до потопа было, где-то году в 96-м прошлого века, мне предложили читать курс текстологии для историков в историко-архивном институте. До этого читал Анатолий Сергеевич Демин, один из лучших текстологов российских, ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева, вот с которым мы в очень хороших отношениях, я имею в виду Дмитрия Анатольевича. С Дмитрием Сергеевичем мы никогда не были знакомы, вот, я только читал его работы. Вот. И Анатолий Сергеевич, я спросил его, как вы идете занятия, он говорит, да как, ну ты представляешь, текстология такая, говорит, наука, ну анекдоты рассказываю, что еще можно делать. Вот. Ну читая курсы для историков, для религиоведов, для искусствоведов, я в общем-то понял одну простую вещь, что текстология, которая преподавалась текстологам-филологам, она не совсем интересна для прочих специальностей. Но зато каждый из гуманитариев так или иначе с этой самой текстологией сталкивается. И потом я разработал уже специальный курс. Это один из базовых курсов, который я читаю своим магистрантам. Я сразу могу сказать, я потом еще могу повторить. У меня есть в Высшей школе экономики магистерская программа «Современная историческая наука в преподавании истории в школе». Инициатором создания такой магистерской программы был Лев Львович Любимов, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики. К сожалению, вот уже 2 недели, как Льва Львовича, нет. Но это был человек, который был просто болен школой, болен миссией Высшей школы экономики. Он пытался радикально изменить в лучшую сторону гуманитарное образование в России. Великий человек был. И по его инициативе в Высшей школе экономики создали 3 магистерские программы для работающих учителей, которые имеют уже высшее образование. Это очно-заочная программа, 2,5 года, 7 очных сессий в Москве и на выходе диплом магистра истории Высшей школы экономики. Поступление без экзаменов по портфолио, обучение бесплатное, на бюджетной основе, для тех, кто имеет специалитет, то есть 5-летнее образование, или бакалавриат. Те, кто имеют уже диплом магистра, они, к сожалению, могут учиться только на платной основе. Но зато никаких ограничений ни по возрасту, ни по специализации. Я вот уже Никите сказал, что у меня учился один математик. В прошлом году закончил специалист по колесной и гусечной технике. Причем блестяще оба закончили магистратуру. Прекрасные работы выпускные написали. Продолжают заниматься наукой и преподают в школе. Так вот, я разработал такой курс, который называется «Историческая текстология». И даже подготовил маленький такой учебничек, вот он так и называется, «Историческая текстология». Я не знаю, дошла ли эта книжка до Томска. Дошла, да? Вот, Да, ну, дошла. да, она, правда, слишком толстая для нормальных людей. Нормальные студенты таких толстых книжек не читают. Но зато там можно обратиться по поводу каких-то конкретных вопросов. И я хотел бы сегодня поговорить об исторической текстологии, с вашего позволения. Это общие проблемы, которые, думаю, волнуют всех гуманитариев вообще. И теперь, я думаю, вы на меня уже насмотрелись. Теперь давайте перейдем к презентации и к лекции. Значит, еще раз договариваемся, да, для тех, кто чуть-чуть припозднился. Если возникают какие-то вопросы по ходу дела, задавайте. Я постараюсь на них ответить. Если не по ходу дела, то вот тогда в конце лекции. Договорились, да? Укладываемся в 1 час 20 минут. Я буду очень стараться. И если будут какие-то еще вопросы после этого, мы с вами просто поговорим. Хорошо, да? Все, я тогда подключаю презентацию. Так. Видно, да? Хорошо, кивнули, спасибо. Значит, сразу возникает вопрос, почему историческая текстология есть вообще нормальная текстология, как историко-филологическая дисциплина, которая изучает формирование, функционирование письменных текстов, а также текстов в бесписьменных культурах, то есть это устные тексты. И мне даже мои коллеги спрашивают, а что такое историческая текстология? Текстология есть одна. Но я, правда, задаю другой вопрос. А зачем тогда существует историческая хронология, историческая метрология? Потому что есть же и хронология, и метрология как математические дисциплины, астрономические дисциплины. Историческая текстология имеет свою специфику. И я постараюсь рассказать, в чем тут суть. Ну, во-первых, литературная текстология классическая, она так же, как и историческая текстология, занимается одним. Объектом изучения являются списки текстов. Да? Мы потом поговорим, что такое тексты, что такое списки и так далее. В литературной текстологии изучают вербальные тексты, то есть то, что словами высказано. В исторической текстологии это не только вербальные тексты, но также тексты материальные. Ими занимаются археологи. Визуальные тексты, то есть все изображения, которые есть, это все входит в историческую текстологию как таковую. То есть понятие текста у нас несколько разное. В исторической текстологии оно шире. Предметом изучения, чтобы было понятно, чем отличается объект изучения и предмет изучения, это то, что очень часто путают, причем не только студенты, но и люди, которые защищают и кандидатские, и докторские диссертации. Объект изучения – это то, что можно наблюдать непосредственно. А предмет изучения – это сторона свойства качества объекта, который изучается с определенной целью. Ну, попросту говоря, я могу быть объектом изучения у врачей различных специальностей, но у каждого из них будет свой предмет изучения. У стоматологов свой, у офтальмологов свой, у пульмонологов свой, у патологоанатомов свой. Причем у последних настолько специфический предмет изучения, что, пожалуй, я сначала постараюсь походить к другим врачам и не буду торопиться к последним, да? Так вот, предмет изучения в литературной текстологии – это прежде всего форма изложения. А в исторической текстологии – ретроспективная информация. То есть у нас один объект, но разные предметы. Понятие текста у нас несколько различается. Методика у нас одна и та же. это сопоставление версий текста между собой. То есть в плане объекта и в плане методики литературная текстология и историческая текстология практически не различны. Зато они различаются по понятию текста, по предмету изложения и, самое главное, по цели, ради которой историки и филологи занимаются текстами. В литературной текстологии это прежде всего окончательный вариант текста, который подлежит публикации. Но Дмитрий Сергеевич Лихачев, у него есть тоже очень толстая книжка, которая называется «Текстология». Это классическое пособие по текстологии филологической. Он говорит, вот есть новая текстология, есть старая текстология. Старая текстология говорила, что сначала надо издать текст, а потом его изучать. Новая текстология радикально меняет постановку вопроса. Она говорит, сначала надо изучить текст, а потом его публиковать. И начинаются споры по поводу того, какой текст надо публиковать. Это последнее прижизненное издание текста, это последнее прижизненное издание справкой автора, это канонический текст, последняя воля автора и так далее, и так далее, и так далее. Во всяком случае, для литературных текстологов это проблема текста, который надо издавать в качестве основного текста. Все остальные варианты текста издаются в качестве примечаний, разночтений в классических изданиях текстов литературных. В исторической текстологии цель совершенно другая. Это выявление ретроспективной информации, информации о прошлом. Так что у нас совпадает объект изучения и методика, но различаются понятия текста, предмет изучения и цель изучения. Задачи, которые решает историческая текстология. Это задачи, которые далеки от тех задач, которые решает литературная текстология. Во-первых, мы должны доказать, что конкретный текст является историческим источником. И, во-вторых, классифицировать и правильно обработать различные виды ретроспективной информации, которая содержится в этом тексте. Я надеюсь, что это понятно. Я еще буду стараться, конечно, следить за вашей реакцией еще визуальной. Вот. Но я так понимаю, что пока проблем особых не возникло. Да? Значит, возникает серьезная проблема. Что такое текст вообще? На обыденном уровне это понятно. Как только начинаешь читать специальную литературу, сразу становится не по себе. Ну вот Юрий Михайлович Лотман, он написал когда-то, историк обречен иметь дело с текстами. Вот так вот тяжелое такое размышление, да? Действительно, все гуманитарии обречены иметь дело с текстами. Тексты – это единственный объект, который доступен для их изучения как такового. Лотман писал, между событием, как оно произошло, историком стоит текст. Факт для историка – не исходная точка, а результат трудных усилий. Но здесь под фактом понимается, судя по всему, знание о прошлом. Я вообще стараюсь избегать слова «факт», и в лекции постараюсь его не использовать, и в своих работах не использую по одной простой причине. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века разыгралась такая довольно бурная дискуссия у историков, у источниковедов, что такое факт. Появились работы, есть работа Библера, статья замечательная, есть работа Гуревича, есть работы, скажем, Топольского, Ежи Топольский, это польский историк, теоретик, источниковед. Была работа Варшавчика по этому поводу, историка КПСС. Стало ясно, что есть, во-первых, факт, как говорили, источник, который отражает факт события и потом превращается в факт знания. Но вот мне всегда было непонятно, зачем повторять слово «факт», если можно просто сказать «было событие», есть информация об этом событии и есть наше знание об этом событии. Причем это знание формируется в виде исторических научных реконструкций. Вот когда историки начинают писать, что у них объектом изучения являются, скажем, социальные связи в России 18 века, у меня сразу возникает вопрос. Вы не могли бы мне сказать, где лежат эти социальные связи, чтобы я мог посмотреть на них, потрогать их, понюхать, лизнуть, понимаете, попробовать на вкус? Это наша реконструкция, это наша гипотеза о том, как это было. А объектом изучения являются только тексты. Вот Михаил Михайлович Бахтин, я думаю, тоже известное вам, да, имя. Он говорил, текст – это первичная данность, реальность, исходная точка всякой гуманитарной дисциплины. То есть он ставил вопрос еще шире, чем Юрий Михайлович Лотман. Все гуманитарии изучают тексты. Марина Федоровна Румянцева. Работа, которая, может быть, вам тоже известна, потому что она являлась и редактором, да, и автором теоретической части очень толстого учебника по источниковедению, в котором я тоже принимал участие. Она написала, если историческое прошлое есть совокупность его восприятий в сознании действовавших в этом прошлом людей, то объект исторического познания есть то, в чем это сознание и порожденное им действие объективировалось, то есть исторический источник. Ну, надо сказать, что Марина Федоровна использует довольно сложный язык для описания каких-то реалий, с которыми сталкивается историк. Я стараюсь такого языка избегать. Но вот Марина Федоровна здесь шла за Ольгой Михайловной Медушевской, которая писала теоретическую часть к старому учебнику по источниковедению, который мы издавали еще в РГГУ. Вот. И на мой вопрос, а нельзя ли как-то попроще, и Ольга Михайловна, и Марина Федоровна, они придерживаются такой точки зрения. Студенты должны привыкать к современному научному языку. Ну, я, честно говоря, думаю, что научный язык – это не обязательно заумный язык. Мой один очень хороший друг, не могу сказать, соученик, он учился на 4 курса старше меня, писал отзыв на мою дипломную работу, потом мы очень часто с ним беседовали. Один из очень серьезных методологов, к сожалению, тоже ушедший. В прошлом году, прошлый год был очень тяжелый в этом отношении, как вы знаете. Анатолий Лупский, он мне как-то сказал, когда я еще был студентом, он говорит, знаешь, как заумно пишут люди двух сортов. Либо это человек, который ничего не понимает, либо человек, который пытается замаскировать какие-то вполне тривиальные вещи. Вот тогда начинает использовать язык, который использует какие-то страшные термины и так далее. Я думаю, что все можно объяснить гораздо проще. Ну, двинемся дальше. К тех, что не относятся, как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, бессознательные ошибки – это внетекстовое понятие, точно так же, как к тех, что не относятся, особенности почерка, которым написан текст, графика, типографский шрифт, рисунки автора на полях и так далее. Но насчет рисунков автора на полях – это отдельная песня, потому что Дмитрий Сергеевич подходил все-таки как литературовед. Мы, как историки, можем сказать, что к тексту могут относиться и рисунки автора на полях, и расположение текста на листе, да, или на каком-то другом материальном носителе. У историков несколько более широкий подход. Хотя, действительно, графика, скажем, и шрифт, который используется при написании текста, это не текстовое явление. Простой пример. Вплоть до недавнего времени, когда у нас были телефоны попроще, ну вот вроде как у меня, старая Nokia, знаете, кнопочная, смс-ки писали очень часто латиницей. Почему? Латиница была более компактной по передаче информации. И писали латиницей, тексты читались запросто, даже если мне писали, что через четверку, латинское Т и О, я понимал, что написано что. Да? Это не проблема. Это внетекстовое явление. Но вот само понятие текста от латинского textus, то есть ткань соединения, сплетения, это последовательность каких-то знаковых единиц, которые передают какой-то смысл. Основными свойствами вот этой последовательности является смысловая связность и цельность. Таким образом передают какую-то информацию. Текст – понятие разное в разных гуманитарных дисциплинах. Скажем, в литературоведении это письменное сообщение, это высказывания, которые объединены разными типами лексических, грамматических, логических связей, которые имеют, как пишут литературоведы, определенный моральный характер, прагматическую установку и литературно обработанные. В языкознании Текст – это последовательность вербальных, то есть словесных знаков, в том числе устная речь. Вот в языкознании текстом является даже одно слово, когда изучается, скажем, этимология слова, да? И они изучают даже отдельные слова, а не обязательно сообщения, да, объединенные разными типами лексической, грамматической и логической связи. Это могут быть даже отдельные слова. В семиотике текстом называют любую форму коммуникации. Это может быть танец, это может быть ритуал. Причем это осмысленная последовательность таких знаков. Иногда очень сложная. Я, например, слушал очень интересный доклад. Это было в 1999 году в университете Лаваля в Торонто проходила конференция, посвященная Пьеру Нора. И на этой конференции выступала одна пара американская, этнологи, которые много лет провели в Африке. И, в частности, речь шла о дощечках, которые носят все мужчины племени, в котором жили эти этнологи, на которых были закреплены какие-то веточки, камушки, ракушечки, кусочки металла и так далее, и так далее. Это был такой орнамент. Но что самое интересное, они могли читать этот орнамент. Но для этого надо было и прикасаться к этим элементам, и смотреть на их последовательность, и цвет играл свою роль. Как они это делают, они объяснить не могли. Это все познается в так называемом симпраксисе, то есть совместной работе. Но это не отрефлектировано, это не вербализовано, поэтому эти этнологи так и не смогли научиться читать эти тексты. И то же самое касается и обряда, и танца, ритуалов различных и так далее. В истории текстом называют любое высказывание, независимо от его длины, сложности, содержательности. Главное, чтобы оно было выражено в какой-то языковой форме. А языковая форма может быть разная. Вербальная, визуальная, материальная, жестикуляция. У меня, скажем, один из самых достойных и интересных учеников, Дмитрий Голубовский, написал кандидатскую диссертацию. Он начинал писать еще дипломную работу, с которой он пришел ко мне и говорит, можно я буду писать у вас на такую тему. Когда он мне называл тему, я потерял дар речи, говорю, а как вы будете это писать? Он говорит, не волнуйтесь, я вам все объясню. Тема его кандидатской диссертации была «Невербальная коммуникация в Киево-Печерском Патерике». То есть описание жестикуляции в Киево-Печерском Патерике. И, скажем, пасть ниц, отдать поклон, преклонить колени – совершенно разная семантика. Оба оппонента Дмитрия Голубовского, они мне потом писали и говорили при встрече, что это была самая интересная диссертация, которую они прочитали за последние 10 лет. Но, к сожалению, Дмитрий Анатольевич, он не совсем в истории сейчас, он долгое время работал в редакции журнала Esquire, был даже главным редактором журнала Esquire российского. Вот, а сейчас он работает на Арзамасе. Вот, пожалуйста, вам пример, да? Знаменитая новгородская берестяная грамота мальчика Анфима, номер 199. Рисунок и текст. Поклон от Анфима к Даниле, я звери. И изображение некоего зверя. Это текст, причем текст очень интересный. Скажем, если филологи рассматривали только сам этот текст вербальный, то недавно была написана статья, и потом мы написали совместную статью вместе с болгарским лингвистом Албеной Стаменовой об этой грамоте. Считалось, что Анфим передает привет Даниле, и это никак не связано с рисунком, который подписан этим мальчиком. «Я звери». То есть зверь сам себя рекомендует, как писал Арцеховский. Но более внимательный анализ Албена Стаменова, лингвист, когда я показал этот текст, она сказала, ты что, с ума сошел? «Я звери» – это не «я зверь». Так никто личное местоимение первого лица единственного числа через «юс мало» не писал. Это аорист от глагола «яти». Поклон от Анфима к Даниле, который «ял зверя». То есть ранил зверя. И вот этот язык, так называемый, который похож на еловую ветку, как читали и Арцеховский, Барковский, Залезняк, Янин, это не язык, а стрела, которая, судя по всему, попала в этого зверя. Это другое прочтение текста, совместно и визуального, и вербального. Вот, пожалуйста, тоже любимые мои картинки. Очень их люблю. Вот вопрос для историков, для искусствоведов. А это что за звери? Можно ли сказать, кто это? Без подписи. Хороший вопрос, правда? Мне он нравится. Я не буду задавать сейчас вам вопросы, спрашивать, кто это, да, кто это, а кто это, а кто это. Я вам могу сказать только одно. Это один и тот же зверь. И имя ему крокодил. Это все крокодилы. Но вот этот крокодил, который лопает какого-то товарища, я сразу могу сказать, что это крокодил. Была даже довольно забавная такая ситуация, когда я сидел в Институте всеобщей истории в отделе средних веков и раннего нового времени. Мы беседовали с заведующим отделом, с Павлом Юрьевичем Уваровым. Я говорю: Павел Юрьевич, а вот кто это у вас на стене висит? А у них большое, значит, объявление о школе медиевистов в Лидсе, летняя школа, каждый год проходит в Лидсе, и там прекрасное воспроизведение средневековой миниатюры, такой зверь с пышной гривой, с когтями, с хвост с кисточкой рыжий, и в пасти у него голова человека в очках, и вот стоит этот товарищ, как дрессировщик, засунувший голову в пасть ко льву. Он говорит: ну как то, лев? Я говорю: нет, это крокодил. Он говорит: да не может быть. Я говорю: ну пойди почитай, что там написано. Он подошел и говорит: ты знаешь, и правда крокодилюс. Дело в том, что эта картинка иллюстрирует александрийский физиолог, что крокодилы, они иногда лопают людей, при этом у человека голова покрыта волосами, а волосы — это неприятная такая штука, поэтому крокодил ее откусывает, съедает все остальное, а потом садится и начинает горько плакать. А слезы у него такие горючие, что от них все волосы с головы вылазят. И потом, когда этот череп облысеет, он, значит, на десерт съедает и голову. Или вот этот вот крокодил с ехидной, который проедает его, это тоже физиолог. То есть тут по изображению, в принципе, можно сказать, кто это такие. Но вообще изображение – это тоже очень интересный текст, который, к сожалению, невозможно правильно вербализовать, если мы не свяжем его с каким-то вербальным текстом точно. Иначе это будут очень произвольные какие-то интерпретации, которые чаще всего переходят в интертрепации. Извините за выражение. Текст. Вот такой текстолог, есть особое направление во Франции, генетическая критика, такой генетист Э. Он написал очень любопытную вещь. Он написал: текст – понятие абстрактное. Вне своего материального носителя он не существует. Это любой зафиксированный образ, который акт чтения превращает в текст. Это касается как раз и визуальных текстов. Акт чтения превращает в текст это изображение. В текст уже вербальный. А вот Феррер, еще один генетист, он писал: текст становится текстом не в результате процесса его создания, генезиса, а как следствие эффекта восприятия, которое вовсе не обязательно совпадает с авторским решением. Мы еще с вами об этом поговорим. Итак, давайте договоримся. Текст – это любое высказывание, выраженное в языковой форме. Но вот когда начинаются определения, я сразу вспоминаю сказки замечательного писателя Григория Остера. Помню, как мы сидели в такой очень тесной компании вечером у друзей с одним очень известным французским историком, основателем микроистории. Беседовали и спросил я у хозяев, а покупают ли, а там очень сложная семья. Значит, муж – это потомок первого поколения мигрантов, русский, а жена у него сицилианка. Я спрашиваю: вы дочке покупаете сказки Остера? И тот сразу заинтересовался, говорит: а что такое Остер? То он такой, я говорю: ну, сказки пишет человек. Я часто использую эти сказки на занятиях по вспомогательным дисциплинам. Вот 38 попугаев, например. Знаете эту сказку, да? О чем эта сказка? Эта сказка очень серьезная. Сказка 38 попугаев – это теория измерений. Удавов нельзя измерять удавами. Для того, чтобы что-то измерить, надо иметь нечто принципиально отличное от измеряемого. Удавов можно измерять слониками, да, мартышками, попугаями, попугайскими крылышками. Я с этого начинаю курс по исторической хронологии. Мы время измеряем тем, что не относится ко времени как таковому. Солнечные сутки средние, да, синодический месяц, тропический год – это не время. Это нечто отличное от времени. Или, там, скажем, есть такая сказка «Пампукская хрюря». Ну, мультика по этой сказке нет, а сказка очень мудрая. Если вы ее не читали, я в двух словах перескажу, и она действительно очень короткая. Прилетает попугай, говорит: «Ребят, знаете, что такое бесяка?» Мартышка говорит: «Нет, а что это такое?» Он говорит: «Как? Вы этого не знаете?» «Ну как же? Ну это такой пакетик, а внутри его лежит мукука». Слоник говорит: «А что такое мукука?» Он говорит: «Как? Вы этого не знаете?» «Ну как же? Это такой ящичек, а внутри его находится куколяка». Удав говорит: «А что такое куколяка?» Мартышка говорит: «Стоп! Я, кажется, догадалась. Это тоже какой-нибудь кулечек, ящичек, пакетик. А что внутри всего этого?» Попугай говорит: «Ну как что? Хрюря». Потом он подумал немножко, говорит: «Пампукская хрюря». Слоник говорит: «А что такое пампукская хрюря?» Удав говорит: «Да какая вам разница?» И улетел. Все. Конец сказки. О чем эта сказка? Это сказка об определении. Нельзя определять неизвестное через неизвестное. Вот когда я говорю, что текст – это любое высказывание, выраженное в языковой форме, мы с вами должны договориться о том, что такое язык. Язык – это научная абстракция, не существующая вне лингвистики. Когда я спрашиваю у студентов, когда вы начали изучать русский язык, они говорят: «Да с пеленок, просто сразу после рождения». Я говорю: «Как? И вы сразу тогда уяснили, что есть, значит, существительные, есть глаголы, есть прилагательные, есть причастие?» Они говорят: «Нет». Я говорю: «Это вам рассказывали в школе. Вот это язык. А то, что вы изучали с детства, это речь». Это, кстати сказать, ключ к пониманию того, почему у нас плохо с изучением иностранных языков. Нам начинают преподавать язык, то есть парадигмы. А потом мы начинаем соображать, какое слово за каким ставить, да еще и в какой форме. Да? А нормальные люди вообще-то изучают речь. А потом они уже начинают анализировать эту речь и выясняют, что предложение там есть подлежащее, сказуемое, да, определение и так далее, и так далее. Это абстракция. Язык – это абстракция. Поэтому Реформатский писал: языком можно владеть, о языке можно думать, но не видеть, не осязать язык нельзя. Его нельзя и слышать в прямом перцептивном значении этого слова. Это чистая абстракция. Значит, договоримся. Язык – это некий код, в котором сигналы, а сигналами могут быть все, что угодно. Фонемы, морфемы, лексемы, синтаксемы, стилистические приемы, жестикуляции и так далее. Организуются в целях передачи соответствующей информации, доступной всем, кто владеет этим кодом. То есть это код. И мы кодируем с помощью языка какие-то образы, которые транслируем другим людям. А они это воспринимают в силу своего знания языка и понимания его. Но это уже другой разговор. Мы об этом еще поговорим. Значит, проще говоря, язык – это любая система кодировки информации. Но тут возникает еще один нехороший вопрос. А что такое информация? Что такое эта самая пампукская хрюря? Так вот, информация – это любое сообщение, независимо от его объема, которое может быть переведено, то есть перекодировано на свой язык. В данном случае на мета-язык современной исторической науки. То, что мы не можем перекодировать, то, что мы не можем пересказать своими словами, для нас это не информационное сообщение. Вот так было сказано с письменностью Майя до тех пор, пока Кнорозов не выяснил, как устроена эта письменность. До этого считалось, что письменность Майя – это орнаментика. Но раз доказал, что это язык, и смог прочитать этот язык. Вот как только он начал его читать, как только он начал декодировать это сообщение, эти сообщения стали информационными. Это, кстати сказать, относится и ко многим-многим-многим орнаментам, которые считываются теми, кто понимает, что это за орнамент. Ни один орнамент в традиционных культурах не был пустым. Это всегда считывалось. Это имеет какое-то значение. Другой вопрос, что сплошь и рядом вот это считывание утрачено. Мы не знаем, как это прочитать. И поэтому появляются страшные совершенно интерпретации орнаментики, в частности, то, чем грешил Борис Александрович Рыбаков. Если вы читали язычество древних славян, язычество Древней Руси, это, к сожалению, фантазии. Это фантазии и чистой воды спекуляции, которые невозможно подтвердить. Итак, текст – это любое высказывание, выраженное в языковой форме, а язык – это любая система кодировки информации. А информация – это любое сообщение, которое может быть перекодировано на наш язык. Договорились, да? Теперь давайте двинемся дальше. Прошлое не существует как некая доступная непосредственному наблюдению реальность. Это первое, с чем мы сталкиваемся с вами в своей работе. В текстах источников зафиксированы впечатления участников произошедшего, образы этого прошлого. Обратите внимание, что речь идет об образах прошлого. Это не отражение, а отображение. Чтобы понять прошлое, его надо предварительно реконструировать, опираясь на тексты, ясно осознавая, что в нашем распоряжении это образы, а не буквальные отражения. И для гуманитариев, для всех, исходной точкой являются тексты, а проверкой выводов, к которым приходит историк, что является? Тексты. Если я не могу подтвердить свою гипотезу текстами, то это только догадка. Это только догадка или какая-то совершенно отвлеченная фантазия. Это, кстати сказать, гораздо более реальные вещи, как сказала наша бывшая министр образования и науки, историк по образованию, доктор наук, она сказала, история – это субъективная дисциплина. Но потом мне пришлось даже публично выступать, чтобы сказать, что я знаю гораздо более субъективные дисциплины, чем история. Это, скажем, математика. Потому что в основе лежит аксиоматика, а аксиомы не требуют доказательств, а подтверждением является логика. А логики бывают разные. Да? Бывает формальная логика, бывает логика исчисления высказываний, исчисления предикатов, логика норм. И даже я рецензировал как-то одну работу страшную по логике вымышленных миров. Ох, все зависит от аксиоматики и логики. Стоит сменить аксиоматику, и все летит. Да, вот был один товарищ, который засомневался в том, что параллельные прямые в бесконечности не пересекаются. Ну и что мы получили? Получили другую совершенно геометрию. Да, Лобачевского. Это сугубо интеллигибельная дисциплина. То есть это все только в голове. Никто никогда не видел треугольника как такового. Мы видели только модели треугольников, либо нарисованные, либо в какой-то другой материальной форме обозначенные. А у историка все гораздо конкретнее. Там есть тексты, которые отображают реальность, да, и есть тексты, которыми проверяются наши с вами построения. Но возникает еще одна проблема, что такое исторический источник, уж поскольку я заговорил об источниках, да? Ну, во-первых, все знают, что исторический источник – это основа основ исторического исследования, да? Я сразу могу сказать, открывший книгу, буквально там перелистав 2-3 страницы, пишет это профессионал-историк, либо любитель-дилетант. В чем отличие? Историк опирается на источники. Дилетант, бог его знает на что. Понятие исторический источник в литературной текстологии отсутствует. Само понятие источника появилось у нас благодаря переводу работы Шлёцера, Нестор, который Языков перевел. И с этого времени оно начало кочевать, значит, из одного исследования в другое. Представление об историческом источнике, оно постоянно менялось. Есть множество определений, но сразу договоримся, что нет худших, терминов и худших определений, от лучших терминов, лучших определений. Надо просто о них договариваться. Если мы договоримся, то все будет в порядке. Ну вот исторический источник. Ольга Михайловна Медушевская дает несколько определений в одном учебнике. Это продукт культуры, объективированный результат деятельности человека. Сразу возникает вопрос, а что такое культура? Это произведение, созданное человеком, продукт культуры. Тут еще появляется еще одно понятие – произведение. Что такое произведение? Продукт целенаправленной человеческой деятельности, явление культуры. А что такое явление культуры? Я читал, например, монографию «Женщина как феномен культуры в средние века». О, замечательно. Значит, женщина тоже исторический источник. Хорошо. Исторический источник явления культуры как реализованный интеллектуальный продукт человеческой деятельности. Произведение как явление культуры. Это в одном учебнике все. Понимаете, это повторяются различные варианты одного и того же определения, которые восходят в конечном итоге к определению, которое в свое время дал Александр Сергеевич Лапа-Данилевский, что исторический источник – это объективированный результат человеческой деятельности. Вот произведение, продукт человеческой создательной деятельности, явление культуры. А Марина Федоровна Румянцева продолжает эту традицию, она пишет: исторический источник – это объективированный результат творческой деятельности человека, продукт культуры, используемый для изучения понимания человека, общества, культуры как в исторической, так и в коэкзистенциальной составляющих. Ну вот это слово «коэкзистенциальный» меня просто повергло в шок. Причем сама Марина Федоровна делает в этом месте сноску и пишет, поскольку этот термин не распространен, объясняя, что это такое. Страшное определение. Объективированный результат творческой активности индивидуума. Продукт культуры. Вся совокупность произведений человека, продуктов культуры, эмпирическая реальность, исторического мира, культурный феномен, продукт творчества человека и социума в широком смысле. Вся совокупность произведений культуры. То есть, это опять-таки в одном и том же учебнике. Представляете, как это все запомнить и как это с этим разобраться? Это все имеет глубокий смысл. Это все восходит к одному определению. Исторический источник – это объективированный результат человеческой деятельности. А вот определение текста, который дал такой библист Аст в самом начале XIX века. Он сказал: текст представляет собой внешнюю форму, выражение, проявление духовной жизни автора. Это определение текста. И обратите внимание, что до Александра Сергеевича Лапа-Данилевского, за 100 лет до этого, так был определен текст. А Александр Сергеевич Лапа-Данилевский, он так определил исторический источник. Из всех этих определений следует только одно. Все исторические источники являются текстами. Но возникает один маленький, но неприятный вопрос. Всякий ли текст, в котором упоминается интересующее исследовательское событие, является историческим источником для решения конкретной проблемы? При каких условиях конкретный текст становится историческим источником? Вот те определения, которые я вам показал, они не предлагают критериев выделения исторических источников из всей совокупности доступных историку текстов, которые рассказывают об интересующем его событии. Поэтому историческим источником при таком определении изучения Древней Руси могут стать трактаты Фоменко. Слышали о таком, да? Я надеюсь, что не читали. Потому что я читал много и в больших количествах это, конечно, катастрофа. Вот. Или какие-нибудь славянские веды, да, труды Игоря Асова, он же Бус-Кресень, он же Николай Николаевич Голубков. Критериев нет для выделения из всей массы текстов, которые рассказывают об одних и тех же событиях, тех текстов, которые могут быть использованы как исторические источники. Вот поэтому я, беря в руку книгу, могу сразу сказать, это профессионал или не профессионал. Профессионал знает Какие тексты можно считать историческими источниками? Историк обязан доказать, прежде чем начинать работать с текстом, что данный объективированный результат творческой деятельности человека является источником для изучения интересующей его конкретной проблемы. Понимаете? И в этом-то и заключается весь фокус. И вот сейчас мы с вами перейдем, собственно, к тем проблемам, которые касаются исторической текстологии как таковой. Так, значит, хотел бы вспомнить, как отключить мне демонстрацию. Вот она, кнопочка, наконец-таки, нашел. Значит, вот возникает вопрос, какие есть критерии для выделения исторического источника? Как ни парадоксально, это непосредственно связано как раз с проблемой исторической текстологии. Этим она и занимается. И чтобы понять, о чем идет речь, вот спасибо, я вышел из демонстрации, сразу вижу, вот Данил сразу ответил, крокодил, сипулька у Лема, точно. Все правильно, я рад, что вы правильно меня воспринимаете. Вот давайте разберемся, что же такое, какие тексты могут быть историческими источниками. Я сразу оговорюсь. Я не могу дать вам научного определения. Я человек простой, не книжный, умом прост, как говорил летописец. Я поэтому постараюсь вам показать, что это такое и какие есть критерии. Да? И для этого мы с вами обратимся еще к одной. Оп. Так, видно, да? Хорошо. Да. Спасибо. Значит, вот у меня сразу возникает вопрос. Ну, куда-то у нас уехала. Начала демонстрация. Вот является ли историческим источником для изучения, внимание, изучения истории Франции 17 века роман «Три мушкетера Дюма»? Я слушаю вас внимательно. Да или нет сначала? В зависимости, что изучаем. Если мы изучаем... Еще раз повторяю. Является ли историческим источником для изучения истории Франции 17 века роман «Три мушкетера Дюма»? Нет, не является. Вопрос, почему? Потому что Дюма жил позже, и он писал... Никита, можно чтение мысли на расстоянии, да? Написан в другое время, правильно? Ага. А «Повесть временных лет», она написана вот прямо в тот момент, когда товарища Рюрика призывали в Новгород, да? Или там 250 лет прошло между «Тремя мушкетерами» и «Дюма» гораздо меньше временной промежуток. Так еще. Почему нет? Посмотрите. Если мы отталкиваемся, получается, от того, что нам нужна ретроспективная информация, которую мы хотим извлечь, собственно, из источника, то, вероятно, действительно, можно как-то вот обратиться к ней и с такой точки зрения попытаться рассмотреть. Можно или нельзя? Я же спрашиваю, можно или нельзя вот сейчас? Предположим, что можно. Нет, давайте не предполагать, а будем четко отвечать на вопрос. Если нельзя, то почему? Написано другое время, этот аргумент не проходит. Можно? Яна, да. Да. А, действительно, написано в другое время, и «Повесть временных лет» написана в другое время, но мы не отрицаем того факта, что «Повесть временных лет» опиралась на другие источники. То есть она брала Дюма те... Дюма тоже опирался на другие источники. Быть может, но здесь мы не имеем быть дело... Не быть может, он абсолютно точно. Я вам могу даже больше сказать. Д'Артаньян – реальное лицо. Атос, Портос, Арамис – реальные лица. Есть воспоминания шевалье Д'Артаньяна. Есть. Ришелье. Дюма перелопатил огромное количество исторических источников. Безусловно, но он их творчески интерпретировал, он недословно. Вот оно что, художественное произведение. Да. Другое дело, понимаете, слово полку Игореве. Это, конечно, протокол партийного собрания по рассмотрению персонального дела Игоря Святославича, да, по поводу того, что он не вовремя пошел на Полосов. Или еще что-нибудь в этом роде, да? Художественное произведение, и «Поезд временных лет» художественное произведение, и «Слово о полку Игореве» художественное произведение, и «Моление Данила Заточника» художественное произведение. Что еще? А, ну да, я так правильно вас понимаю, Диана, да? Там есть еще фантазии автора. Вот об этом речь, действительно, о, там есть фантазия. То ли дело «Поезд временных лет». Под 6600 годом мы читаем: «Придивно чудо быть в Полоцке в мечте. По городу рыскали бесы, сидящие на конях, и никто их не видел. Но все, кто выходили из дома, были поражаемы невидимую стрелою. А потом и днем стали появляться, не были они видны, а видны были только следы от копытых коней». Ну, тут, конечно, никакой фантазии автора. Мы каждый день видим, как у нас мертвецы на конях скачут по городу. Или фантазии. Ну, есть какой-то элемент фантазии, согласитесь. Да? Не проходит это все. А может быть, еще цель создания текста? А вы знаете, с какой целью было написано «Повесть временных лет»? Это, знаете, да, насчет «можно предполагать». Это безусловно. Вы, наверное, знаете, есть такое замечательное произведение. Это самое раннее хожение. Хожение игумена Данила в Святую Землю. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, Олег Викторович Творогов писали: «Это наставление для тех, кто будет путешествовать в Святую Землю». А сам Данил игумен, поскольку он не успел прочитать труды Дмитрия Сергеевича Лихачева и Олега Викторовича Творогова, с образованием у него было плохо, написал: «Пишу это, чтобы никто не ходил в Святую Землю». Если, понимаете, исходить из того, что это наставление, меня сразу начинал волновать вопрос: а в каком турбюро работал игумен Даниил, чтобы писать такие, значит, пособия для путешествующих в Святую Землю? Чтобы никто не ходил туда. Цель совершенно другая. Да даже простой вопрос. Дон Кихот, да? Сервантес, для чего писал это? Какая была у него идея? Это была пародия, издевательство над теми, кто увлекается рыцарскими романами. Мы так читаем это произведение? Нет. Нет. Так что, знаете, сложная штука. Разрыв в эписистеме. Ну да, Дон Кихот начитался житий святых. Нет, он читал рыцарские романы, Данил. Он же весь был в рыцарских романах. Так, ну что ж, давайте разбираться тогда шаг за шагом. Давайте договоримся. Вот происходит какое-то событие О. Да, оно объективное, поэтому я написал, что оно О. Для того, чтобы это событие было у нас с вами историческим, необходимо, чтобы в нем принимали участие минимум два человека. Ну, скажем так, субъект первый, субъект второй. Скажите, пожалуйста, вот эти два человека принимают участие в событии О, у них одинаковые представления об этом событии? Ну, вот вижу только, что Диана говорит «нет». Ага, и Антон говорит «нет». И Аня говорит «нет». Ага. А почему? Ну, потому что два человека, две разные позиции. Ну, по идее, ни один человек не может понять другого, потому что мы все исходим... Спасибо, Диана. Да. Ну, вы знаете, есть даже гораздо более простой вариант. У них разные представления об этом событии, хотя бы потому, что они субъективны, как пишет Аня, спасибо большое. У каждого своя сумма мировоззрения, пишет Даниил, спасибо. Но есть еще одна деталь. Вот когда мы с вами первый раз встретились, был один человек, которого я не слышал. А когда я читаю лекцию очно, есть один человек, который не видит меня. Кто это? Это вы сами себя не видите, наверное, получается. Ну, конечно, не вижу и не слышу. И стараюсь не смотреть видеозаписи, радиопередач, потому что это просто кошмар какой-то. Во-первых, я гораздо лучше выглядел. Во-вторых, у меня не такой гнусный голос. В-третьих, я говорил какие-то умные вещи. Ну, вообще я лучше. Я умные вещи говорил, как мне казалось. Да, конечно, мы не видим себя самих, и поэтому ориентируемся только на реакцию своих собеседников, соучастников, да. Это сложная штука, вот поэтому я спросил включать камеры, чтобы я видел вашу реакцию. Иначе я не могу нормально реагировать на свои собственные слова. Два образа, которые у них в голове, это образы не совпадающие ни с событием О, ни между собой тем более. Да, у них разные точки зрения в буквальном смысле слова, у них разное мировоззрение, у них разный жизненный опыт, у них разный уровень образовательный, разные религиозные, политические взгляды. В конце концов, им разные сказки рассказывали в детстве, понимаете? Но каждый из них будет потом рассказывать, как это все было на самом деле. И появляется текст, да? Причем этот текст не будет соответствовать тому, что в голове у этого самого субъекта. Почему? Ну, во-первых, есть физиологические особенности. В начале прошлого века такой физиолог Шеррингтон выяснил, что у человека в сотни раз больше воспринимающих рецепторов, чем передающих. Поэтому он не может этот образ непосредственно передать другому человеку. Он должен его обязательно как-то структурировать, как-то назвать, обозначить и передать. То есть вот то, о чем мы с вами говорили о языке, да, он должен закодировать этот образ, при этом отсечь все несущественное или ненужное, или неприятное. Да? Он должен выбрать язык, на котором это будет передано сообщение. А каждый язык имеет свои ограничения. Вербальный язык одни, визуальный язык другие. Понимаете, ведь Толстой переписывает несколько раз «Войну и мир», вернее, бедная его супруга, которая все это вынуждена переписывать, да? И Анну Каренину, и «Войну и мир» не потому, что он плохо владеет русским языком. Он пытается точнее передать те образы, которые у него в голове, для того, чтобы тот, кто будет читать эти произведения, чтобы у них возникли такие же образы. Второй будет заниматься тем же самым. Он тоже будет нам рассказывать, как это было на самом деле. И этот образ будет отличаться от того, что в голове у этого человека, а то, что в голове у этого человека, будет отличаться от того, что происходило на самом деле. И тем более будет отличаться от того описания, которое дал первый субъект. Это понятно, да? Дальше больше. Есть еще субъект воспринимающий, который декодирует эту информацию. И у него возникает свой образ. При этом этот образ может радикально отличаться от тех образов, которые ему транслируют. Ну вот вы все читали, скажем, басню Ивана Андреевича Крылова, да, «Стрекоза и муравей». По прогоне стрекоза ли это красный попел, ну знаете, да? Кто видел стрекозу? Ну вообще там, да, доказано же, ну, что стрекоза это кузнечик или кто там у него в сказке был. Это не кузнечик. Ну не кузнечик, это цикада. Это цикада. Понимаете, а все рисуют стрекоз. А мы почему? Когда в детстве читаем, как бы мы, ну, стрекоза, даже никогда не задумывались, что... Да, конечно, конечно. Мало того, мы значительную часть информации опускаем. Ну, скажем, как выглядел Гамлет? Каков он из себя? Шекспир его описывает. Маленький, толстенький. Толстенький, толстенький. А откуда вы знаете это, Диана? А это мы знаем из одной фразы, которую произносит Гертруда перед тем, как она успела хлебнуть из кубка, да, и отдать концы. Она передает платок Гамлету, когда он дерется с Лаэртом, и говорит, передайте платок, пусть утрет пот, он толст и трудно дышит. Это настолько не соответствует нашему представлению о Гамлете, что один мой друг, который 5 лет переводил Гамлета, новый перевод делал, он мне говорит, о, я сделал новый перевод, я теперь знаю, кто убил Гамлета, я его называю имя. Он говорит, а откуда ты знаешь, я тебе рассказывал? Я говорю, нет, я это 10 лет уже рассказываю студентам. Я говорю, я им рассказываю, что вот он толстый, у тебя неправильный перевод. Я говорю, ну возьми исходный текст. Я говорю, какое там слово «фэт»? Он, ну, значит, слово «фэт» имело другое значение. Он это пропустил 5 лет, занимаясь переводом Гамлета. А еще у Гамлета борода. Потому что в монологе, что он Гекубе, что ему Гекуба, он говорит, что я дал бы по клочкам выдрать себе бороду, чтобы понять, как это получается у этого актера, который приехал, да? Ой, много мы чего пропускаем. Много чего пропускаем. Это для нас несущественно. Или у нас есть уже фильтр, через который мы воспринимаем этот текст. имейте в виду, что если вы передаете информационное сообщение другому человеку, он воспринимает в лучшем случае, только порядка 10-15% от того, что вы ему говорите. Все остальное, это как, знаете, взлетная ступень у космического корабля, чтобы вывести на орбиту маленький-маленький спутник. Эта информация теряется. И поэтому, если существенная информация для вас, ее надо повторить минимум 3 раза, чтобы до человека это дошло. Мало того, он эту информацию еще будет воспринимать по-своему, в зависимости от его политических, религиозных взглядов, от образовательного уровня и так далее. Дети очень хорошо реагируют, да? Они, мало того, что они еще вербальные тексты, да, в основном воспринимают в устной форме. И как одна девочка, которая перед обедом вдруг убежала в ванну и долго оттуда не выходила, мама пошла смотреть, что она делает, смотрит, а стоит и под водой что-то вытирает. Она говорит, что ты делаешь? Ты же руки давно вымыла. Она говорит, я в обморок купаю. Она говорит, кого? В обморок. Она говорит, а это кто? Ну как, ты же сама мне читала. Звери задрожали, в обморок упали. А у моего сына была история тоже такого же рода, когда его друг, у которого мать как раз преподавала им русский язык и литературу, пришел домой и спросил, мама, а что такое усня? Мама говорит, что за слово такое? Нет такого слова. Он говорит, ну как же, ты нам же сегодня читала сама текст. Пойди выпей чаю и усни. По-разному можно воспринимать текст, да? Образ, который формируется в голове у этого человека, может... Да-да-да, совершенно верно, Антон. Совершенно отличаться от того, что вам транслируют. Это отдельная история. Тут тоже масса всяких заворотов. То есть образ, который в голове у этого третьего субъекта, отличается от того образа, который ему транслируется, который не совпадает с образом, который в голове у транслятора, который не понимает, в каком событии он принимал участие. Но дальше больше. Этот же товарищ, третий субъект, он начнет рассказывать, как это было на самом деле, потому что он это точно знает из первых рук от участника события. При этом образ, который сформировался у него в голове, будет опять-таки искажаться, огрубляться, структурироваться, кодироваться уже в другом языке. И все. Иногда невозможно узнать исходный текст по одной простой причине, потому что мы его слышим в трансляции другого человека, который нам перевел его на свой язык. Не буду приводить примеры, чтобы сейчас не отвлекаться, но это довольно забавная такая история. Самое смешное, что по второму информационному каналу будет происходить та же самая история. Значит, второй субъект будет рассказывать, как это было все на самом деле, четвертому субъекту тот будет воспринимать по-своему, и образ, который будет формироваться у него в голове, будет отличаться от того образа, который ему транслируется, который не совсем совпадает или совсем не совпадает с тем образом, который был в голове у второго участника события, который не понимал, в каком событии он принимает участие. И четвертый субъект тоже нам будет рассказывать, как это все было на самом деле, потому что он точно знает, он получил это из первых рук информацию. Вот хорошо, что потом появляемся мы с вами объективные, я поэтому написал, что мы объективные субъекты. Вот. И прочитав текст О3 и О4, мы начинаем рассказывать, как это было на самом деле. Пишем свои курсовые, выпускные работы, кандидатские диссертации, докторские, монографии, статьи и так далее. При этом у историков наступает легкий приступ шизофрении, и они начинают думать, что тот образ, который они сформировали, вот это объективное, это и есть то, что происходило на самом деле. Понятно, да? Ну, нас-то с вами сейчас интересует другой вопрос. Вот тексты О3 и О4 для нас являются историческими источниками. Почему? Они нам передают образы и впечатления, пусть трансформированным, пусть в искаженном виде, но они нам передают информацию о том, что думали, что чувствовали, что делали субъект первый и субъект второй, участвуя в каком-то событии О. Тут понятно все, да? Но вот мы с вами пошли в архив И там вдруг обнаружили текст О1, написанный одним из участников событий. Тот самый, который прочитал субъект третий. Это не такая редкая история. Я мог бы рассказать две потрясающие совершенно истории, когда одна моя знакомая попросила ее написать статью для журнала «Новая новейшая история» о Иване Мазепе. Она в Питере, я в Москве. И Татьяна Геннадьевна лучший сейчас на сей день, наверное, украинист в России. Не отчитывалась о проделанной работе, систематически присылала смс-ки. Вдруг она мне пишет: ты не поверишь, пошла в архив проверять сноску. Мне приносят дело, открываю. А там Батуринский архив, который, как считалось, погиб во время взятия Батурина Александром Даниловичем Меньшиковым. Архив Мазепы. 640 документов, оригиналы писем Петра, его ближайшего окружения, копия писем Мазепы, которые считались утраченными. И вдруг она это нашла. Открытие мирового значения. За один год прошло 3 международные конференции, посвященные Батуринскому архиву. Он уже издан. Через день присылает: ты не поверишь. Пошла проверять вторую сноску. 1100 документов о последних 2 неделях существования Запорожской сечи. В Питере. Вот просто через дорогу перейти, понимаете? Не надо ехать в дальние страны. Просто в Питере в архиве. Но меня интересует теперь вопрос. Вот у нас в нашем распоряжении тексты О1, О3 и О4. Какие из этих текстов являются историческими источниками, а какие нет? Ну, видимо, теперь текст О3 можно отбросить, потому что он... О, спасибо. Я прошу прощения, не увидел, кто это говорил. Это я, Антон. Антон, спасибо большое. Замечательно. Да, текст 3 можно отбросить. Почему? Там ничего, кроме искажения, огрубления, непонимания и неверной передачи текста О1 нет. Поэтому текст О3 для нас перестал быть историческим источником моментально. У нас теперь 2 источника. Текст О1 и О4. Понятно, да? Но для этого вы должны знать, что текст О3 восходит только к тексту О1. Начинаем изучать историю этого текста на всякий случай. Выясняется потрясающая штука. Третьему субъекту был доступен текст О2. Изменилось наше отношение к тексту О3 или нет? Изменилось. Изменилось. Правильно, Диана качает головой. Изменилось. Почему? Потому что третий субъект донес какую-то часть информации из текста О2, которую не увидел, не заметил, счел ненужной или исказил субъект четвертый в тексте О4. То есть мы имеем здесь 3 информационных канала, да, которые нам передают ощущения, впечатления и действия участников: субъект первый, субъект второй. Первый – О1, С1, О1 – мы с вами. Второй – О, С2, О2, С3, О3 – мы с вами. И третий – ОС2, О2, С4, О4 – мы с вами. Мы получили 3 источника. Все 3 текста – и О1, и О3, и О4 – будут для нас историческими источниками. Понятно, почему? Вот теперь мы можем с вами сформулировать эти самые формальные критерии, которые позволяют нам выделить тексты, которые являются историческими источниками. Во-первых, нас интересует, восходит ли этот текст к интересующему нас событию. Скажем, иногда до сих пор используют, скажем, Иокимовскую летопись, так называемую, выписки, которые сохранились только у Татищева. Можно ли ими пользоваться? Нет, нельзя. Никто не доказал, что они восходят к интересующему нас событию. Мало того, когда в одной докторской диссертации я прочитал, что вот история о новгородском князе Гостомысле, у которого было, не было сыновей, но была дочка Умила. И потом Гостомыслу приснился сон о том, что у Умилы выросла виноградная лоза. И бояре объяснили Гостомыслу, что это значит, что у нее родится сын, которому он и передаст, значит, власть в Новгороде. И действительно родился Вадим. Вот она, значит, самая ранняя еще... До повести временных лет история о том, как передавалась власть Древней Руси. Очень хорошо. Только я знаю, откуда этот текст и что читал Татищев. У царя Астиага была дочка Мандана, но не было сыновей. И приснился ему сон, что у Манданы выросла виноградная лоза. И окружение, да, сказало Астиагу, что у нее родится сын, которому он передаст власть. И звали этого сына Кир. Это пересказ Геродота, 9 книга. Приспособленная, так сказать, к нуждам, да, истории. И акимовская летопись. Какая акимовская летопись? Это фантазия Татищева. Кстати сказать, Алексей Петрович Толочко, замечательный украинский историк, у него докторская диссертация, она была издана книгой и на русском языке. Он прекрасно пишет и по-русски, и по-английски, и по-украински. Вот. Он как раз, диссертация была посвящена Татищеву, и он увидел, что когда Татищев писал первый вариант истории российской, он иногда давал сносочки, что сие разумеет должно, что здесь должно было бы быть то-то, то-то, то-то, то-то. А в первой редакции уже этой сноски нет, она уже в тексте и закавычена, и там поставлена акимовская летопись. То есть либо он нашел летопись, которая абсолютно точно воспроизводила все его фантазии, либо он вводит читателей заблуждение, как писал Толочко, мистифицирует читателя. Он не мистифицировал читателя, он просто не знал хорошего такого термина научного – реконструкция текста. Он создавал текст, который никогда не существовал. Значит, первый критерий – восходит ли этот текст к интересующему нас событию? Если нет, а для этого надо знать что? Историю текста. Да? Кто передавал информацию, откуда это известно и так далее. Второй критерий. Какова история этого текста? Вот не зная мы историю текста, да, О3, что автор его опирался не только на текст О1, но и на текст О2, мы не смогли бы сказать, текст О3 является историческим источником или нет. Ну и, наконец, третий критерий. Это, конечно, является ли этот текст наиболее непосредственным транслятором информации об интересующем нас событии по данному информационному каналу. Значит, чтобы объяснить этот пункт, еще раз давайте вернемся к этой схеме. Является ли текст О3 наиболее непосредственным транслятором текста О2? Да, является. Так же, как и текст О4, он тоже является наиболее непосредственным транслятором текста О2. Чем больше опосредующих звеньев, тем хуже, конечно. Но в данном случае текст О3 является наиболее непосредственным транслятором ретроспективной информации, которая шла от второго участника событий. Понятно, да? Ну и теперь... Мы вроде бы получили три основных критерия выделения исторических источников из всей массы текстов, которые нам рассказывают об интересующем нас событии. И есть еще один момент. Какова структура ретроспективной информации об этом событии? Но надо сказать, что в специальной литературе говорят об объективной, субъективной информации, намеренной, ненамеренной, да, о прямой косвенной информации. Я могу вам привести примеры, вот как то же самое сообщение, да, под 6600 годом, «Приди в на чудо, быть в Полоцке в мечте». Это объективная информация? Нет, это субъективная информация. Но она объективна, потому что сообщает нам о каком-то реальном событии. Эта информация прямая? Нет, косвенная. Это субъективная косвенная информация о чем? О реальном событии. Это ненамеренная информация о чумной эпидемии, которая была в Полоцке и в Друцке. Понимаете? Все зависит от точки зрения. Одна и та же информация может быть и объективной, и субъективной, и намеренной, и ненамеренной, и прямой, и косвенной. Все зависит от того, что нас интересует. Поэтому гораздо более важным, на мой взгляд, является не вот эта систематизация ретроспективной информации, которая зависит от точки зрения субъективной, а объективная классификация. А классификация – это логическая операция, которая должна, во-первых, проводиться по единому критерию, по одному основанию, и охватывать весь комплекс, да, то есть охватывать всю информацию. Вот если такой комплекс мы сможем разделить на три не пересекающиеся части, все будет в порядке. Что это за критерий? А это критерий как раз вот тот самый, который больше всего волнует историков. Вся информация в источнике делится на верифицируемую информацию, уникальную информацию, информацию, повторяющуюся. Верифицируемая информация – это информация, которая повторяется хотя бы в двух независимых друг от друга и не имеющих общего источника текстах. Понятно, да? То есть она текстуально не должна совпадать. Но информация должна быть совпадающей. То есть смысл сам, который передается. Сообщение о событии. Вот о ледовом побоище у нас есть 5 независимых друг от друга источников, которые не имеют общего происхождения и которые не зависят друг от друга. Это новгородская первая летопись, это псковские летописи, это ростовско-суздальская летопись, это владимирская летопись и ливонская рифмованная хроника старшая. И мы можем, сопоставив эти тексты, дать, в общем-то, выбор верифицируемой информации о ледовом побоище. А о Невской битве? А о Невской битве рассказывает только один источник. Новгородская первая элита. Все. Эта информация уникальная. Все остальные тексты восходят к тексту новгородской первой летописи. Ни в древнерусских источниках, ни в шведских источниках упоминания об этом сражении нет. Поэтому верифицируемая информация, она выясняется уже на уровне текстуального анализа. Вот тут текстология, сопоставление текстов, но уже не по форме, а по содержанию, по информационным блокам. Понимаете, да? А уникальная информация, ее надо проверять. До этого есть так называемая внеисточниковая информация. То есть информацию, которую мы получаем из источников, не относящихся к данному событию. Ну, например, Куликовская битва, да, Дмитрий Иванович перед походом на Куликово поле заехал к Сергию Радонежскому, да, получил благословение двух иноков и отправился на Куликово поле. Это уникальная информация, которая содержится только в сказании о Мамаевом побоище. Она не может быть подтверждена. Она опровергается очень просто. Дмитрий Иванович не мог ехать в Троицу по одной простой причине. Он в это время отлучен от церкви и проклят митрополитом. Во-вторых, он мог получать благословение только от своего духовника. Духовников менять нельзя. Духовником у него был не Сергий Радонежский, а племянник Сергия Радонежского, настоятель Симонова монастыря, который был под Москвой, сейчас территория Москвы. Аслябия и Пересвет не могли быть монахами, потому что это имена не канонические, не крестильные. А монахи, тем более схимники, должны были получить сначала иноческое имя, а потом схимническое имя, которое давалось при втором и при третьем постриге. То есть это все информация, которая опровергается при помощи внеисточниковой информации. Так же, как и многие-многие другие сообщения сказания Мамаевом побоище. И третий тип информации – это повторяющаяся информация. Ну, здесь текстология на полный ход. Это цитаты. Прямые, косвенные цитаты, которые нас отсылают к другим текстам. А их обычно нормальные историки убирают из своих построений. Но я думаю, что как раз это плохо. Потому что на самом деле вот такая повторяющаяся информация дает колоссальные совершенно сведения о той сфере, которая нам не видна в текстах сплошь и рядом, а именно о том, как себе представляли, характеризовали, оценивали описываемые события авторы. Давайте я вам приведу такой небольшой пример. Вот я вам показывал, да, цитаты из работ генетистов французских. И работа Феррера я упоминал, вы видели цитату из нее, она называется очень странно «Шапка Клементиса». О чем эта статья Феррера? О шапке Клементиса. Кто такой Клементис? А это был один из подвижников лидера чешской компартии Климента Готвальда, который был министром в его правительстве. И в 1948 году Климент Готвальд выступал на открытой площадке, на митинге с пламенной речью. Было начало зимы или конец осени, я уж не помню. И вдруг пошел снег и подул холодный ветер. И Клементис заметил, что у Готвальда нет шапки на голове. Он снял тогда свою шапку, надел ее на голову Готвальда. И Готвальд с еще большим жаром продолжал свою речь. Так их и сфотографировали. Готвальд, произносящий речь в шапке Клементиса, и Клементис без головного убора. Но потом прошло некоторое время, как это было в старые добрые времена, выяснилось, что Клементис враг народа, его репрессировали и убрали со всех фотографий, в том числе и с этой. Но на голове у Готвальда оставалась шапка Клементиса, заретушированная. И Феррер пишет, если бы даже сообразили и заретушировали бы и шапку Клементиса на голове Готвальда, по выражению лица Готвальда все равно было бы видно, что ему тепло, потому что у него на голове заретушированная шапка заретушированного Клементиса. Но в несколько иной форме вы можете прочитать это в романе «Имя розы» Умберто Эко, когда Вильгельм Баскервильский объясняет Адсону, что книги говорят между собой, поэтому бесполезно уничтожать книги, они обязательно отражаются в других книгах. Это называется память контекста. Автора, который цитирует кого-то, как правило, подразумевает, что тот, кто читает этот текст или слышит этот текст, он знает продолжение этого текста. И что самое интересное, эти цитаты обрываются, как правило, на самом интересном месте. Я думал, что это особенность, скажем там, повести временных лет. Нет. Алексеев, который занимался текстологией славянской Библии, прямо так и пишет. Цитата всегда обрывается на самом интересном месте. Если вы с этой точки зрения почитаете моление Данила Заточника, вы будете поражены. Он сплошь и рядом пишет цитатами. Цитатами, которые имеют продолжение. И это продолжение дает нам представление о том, как он относится к князю. Чего он хочет. Понимаете? Это цитаты из Библии, из других произведений. Таких цитат масса. И все они имеют память контекста, который открывает нам второй, третий слой, моральный, эмоциональный, нравственный, да, явный тайный смысл того, что мы читаем. И это колоссальная информация. Ну, чтобы было совсем понятно, о чем идет речь, я как-то в Москве зашел в метро, это было перед выборами в мэрию, уже лет 20 назад, и увидел там над дверями метро, такая залипушечка была, и было написано «Мэрия бессмертна». А что вы смеетесь, Диана? Это же «Мафия бессмертна» или как? Ну, там? Конечно, Антон, да, конечно. Конечно, да. «Мафия бессмертна» – это знали все советские люди, которые смотрели, по крайней мере, да, необыкновенные приключения итальянцев в России. Что самое интересное? Этих ребят нельзя было бы даже привлечь к ответственности. Да? Они никого не оскорбили. Они, наоборот, написали очень хорошо о мэрии. А если бы я лет через 500 получил такую записочку, да, я бы написал трактат о верованиях москвичей на рубеже 20-21 веков. О том, что они поклонялись бессмертному божеству женского рода, мэрии. Она была бессмертной, но поклоняться ей было очень опасно, поэтому они вынуждены были совершать это все в подземельях и постоянно передвигаться, чтобы их не поймали. Да? Так написано подавляющее большинство трактатов о верованиях древних славян. Понимаете? Вот во всех этих вопросах решающую роль играет текстология. определение, является текст источником или нет. Что там за информация? Какая информация является верифицируемой? Какая уникальная? Какая повторяющаяся? Что нам дает эта повторяющаяся информация? И это та основа, на которой мы пишем свои работы. Вот почему историческая текстология – это историческая текстология, а вовсе не литературоведческая текстология. Это особая дисциплина, и ей можно посвятить не только такую толстую книжку. Кстати сказать, вот эта вот книжка, она у меня посвящена, может быть, вы тоже ее видели, это второе издание «Герменевтические основы изучения летописных текстов по повести временных лет». Она вся построена как раз на повторяющейся информации. И это позволяет нам сделать очень серьезные выводы о том, зачем писались летописи, кому они писались, какой смысл имели те или другие сообщения и так далее. Все, я исчерпал свое время. Правильно? Я уложился? Да, Игорь Николаевич, спасибо. Вы прям как солдат начали в одно время и прям закончили. Вот я. Ну, у меня дрессировка, понимаете, на протяжении уже 47 лет. Да, давайте у ребят, вот у кого есть. Давайте вопросы, конечно. По лекции, либо какие-то там вот специальные, может, у кого-то вопросы. Да, Бога ради, любые вопросы, пожалуйста, что вас интересует. Я надеюсь, что я вас не очень утомил. А то, говорит, загрузил по самой ватерлинии, теперь еще и вопросы требует. Ну, наверное, я спрошу. Давайте, Антон. И я сейчас пишу, ну, я заочник, студент. Вот на старости лет задумался историей заниматься. В общем, я сейчас пишу курсовые и дальше выхожу на диплом по как раз по источнику письмам, эго-документам. По письмам... Очень интересно. Да, вот мы... По письмам Потанина, то есть супруги Григория Павловича Потанина, да. И мне моя научная руководительница посоветовала обратиться к работам как раз Марины Федоровны Румянцевой. Она занималась, насколько знаю, сравнительной источниковедением. Да, да. И к вашим тоже работам, потому что, как я понял, вы с Мариной Федоровной в какой-то момент то ли занимались вместе этой темой, то ли как-то разошлись в ней? Нет. Я эго-документами не занимался. Я просто занимаюсь несколько иным временем. У нас эго-документами занимался, кстати сказать, выпускник Новосибирского университета. Кондаков. Игорь Вадимович Кондаков. Вадимович Кондаков. По-моему, он занимался эго-документами. Вот посмотрите его работы. Марина Федоровна, она тоже занималась более ранним периодом. Что-то по эго-документам вы можете посмотреть. Были очень неплохие разделы в старом учебнике источниковедения, который издавался в РГГУ. Я уже... Смотрели, да? Да, конечно. Я все ваши учебники, все уже посмотрел. Ну, с Мариной Федоровной мы работаем уже, знаете, сколько лет вместе. Хо-хо. Да. Ну и вопрос, да, я так понял, что вы к документам все-таки относитесь довольно не то что скептически, а потому что это особый источник, который требует как раз-таки, вот мы сейчас разбирали, да, критерии, где Господь записал, что да. По критериям они, например, не всегда все подходят, да, проходят письма, то есть к ним нужно относиться очень аккуратно, очень осторожно. Точно так же, как ко всем другим источникам. В эго-документах вы можете найти верифицируемую информацию, сопоставляя с другими источниками. Да, само собой, да, у меня есть можете источники. Найти, да, можете найти уникальную информацию. Эта уникальная информация обязательно должна очень тщательно проверяться. В эго-документах очень часто встречаются цитаты. Не только прямые, но и косвенные цитаты. Понимаете, ведь косвенные цитаты, их поймать всегда бывает очень тяжело. А это серьезный вопрос. Скажем, у меня как-то одна выпускница писала работу по дневникам Чуковского. И он вел два дневника параллельно. Один дневник был, так сказать, открытым, а другой писался в стол. Причем, что интересно, в открытом дневнике он писал довольно такие жесткие вещи по отношению к существующей власти, к происходящим событиям и так далее. А то, что он писал в стол, он писал: «Слава советскому народу и коммунистической партии». И она говорит: «Я никак не могу понять, в чем дело». Я говорю: «А ты знаешь, по-моему, там дело в том, что Чуковский готовился к тому, как и все, что его в любой момент могут забрать. Он скажет: ребята, это я так писал, а на самом деле я думаю вот так вот. Понимаете? В общем, то, что нужно спрятать, нужно держать на виду. Да, да, да, да, да. Вот. А то, что он спрятал, да, это вот мои настоящие мысли и так далее. Это очень сложный источник. Но там не всегда бывает просто разобраться, поэтому аккуратно разводите. Уникальная информация, она всегда очень соблазнительна. Это всегда ярко, это всегда интересно, понимаете? А бывает так, что эта уникальная информация как раз дает нам ложную информацию. Да, это вот поэтому вопрос. У меня сейчас стоит задача определить эти критерии, да, определения, да, выявления, да, информации. Да, да. Вот посмотрите, кто что писал, есть ли пересекающиеся какие-то описания одного и того же события с письмами Потаниной, есть ли это подтверждение в официальных документах. Потому что бывают очень интересные вещи, скажем, есть группа целая, которая занимается в Перми источниками советского периода, и как раз руководитель этой группы, он рассказывал потрясающую историю. Был у них один ветеран, который сидел в концлагере, значит, потом бежал. Все, такая героическая история была. Он говорит, начали копать, начали проверять эти воспоминания его. Смотрим, фотография. Сидит такой, сытый, довольный, и вовсе не в арестантской робе, и вовсе не в деревянных этих самых башмаках, а в сапогах. Еще с двумя мужиками на солнышке улыбаются. Он говорит, а как же роба, а как же построение? Начали раскручивать, начали искать. Результат. Тот действительно был в концлагере. Но он был в школе Абвера. И он приписывал себе чужие вещи. Что касается только что заданного вопроса. А можно я еще дополню эту историю? Как раз у нас, у меня просто есть пример, когда обратный. Я сам вырос в деревне, у нас там был ветеран, которого почему-то недолюбливали, говорили, что он там где-то в концлагере прислуживал. А когда, а он как бы, ну, такой нелюдимый был, никогда нет. А когда подняли документы, ну, там, награждение какое-то, оказывается, что он вообще на... То есть то, что молва придумала ему почему-то, то, что нелюдимый, наверное, был. Так что ситуации тоже разные бывают. Да-да-да, бывают разные ситуации. Ну, спасибо большое за... Очень внимательно проверять. Да, спасибо. Что... что касается вопроса, да, по поводу, значит, романа Дюма, можно рассуждать и о книге Мориса Дрюона. Дрюон писал задолго, не задолго до событий, а много позднее событий позднего Средневековья, анализировал источники. Да, это не исторические источники. Вот если бы хотя бы один документ, которым пользовался Морис Дрюон, или Александр Дюма, оказались для нас недоступными по тем или иным причинам. Ну, знаете, как у нас бывает? Загорелся архив, половина архива сгорела, вторую половину, которая не успела сгореть, пожарные, значит, залили водой, и все документы погибли. У нас такое бывает иногда. Вот тогда мы вынуждены были бы обратиться и к романам Дюма, и к романам Мориса Дрюона, с тем, чтобы оттуда вытащить ту информацию, опять-таки проверяя, перепроверяя ее, которые они взяли из источников, которые не дошли по тем или иным причинам до нашего времени. Понятно, да? Роман Александра Дюма, да, там реальные события описываются. Реальные события. Ну, правда, там есть некоторые отличия, скажем, от... Портос пришел в отряд королевских мушкетеров, когда Атос уже ушел на пенсию. Это не важно. Да, Д'Артаньян дослужился до, значит, капитана королевских мушкетеров задолго до смерти. Был отчаянной храбрости человек. Это другие истории. Но не важно. Самое главное, что все источники, на которые опирался Дюма, дошли до нашего времени. Так, еще вопросы, пожалуйста, ребята. Да, Игорь Николаевич, спасибо вам за лекцию. Очень было интересно. Спасибо, Данил. И хотел бы спросить вот такой вопрос, да, пытаясь наиболее понятно, сформулировать его. А вот у вас, да, в Высшей школе экономики есть вот такая вот замечательная программа магистерская, вот, медиевистика. И я вот хочу спросить про именно, скажем, как в отечественной науке, вот про междисциплинарность определенную. То есть там, как мы знаем, есть и, собственно, филологи. Вот Федор Борисович Успенский, например, ваш коллега. Есть и философы. Правоведы отчасти, как вот Александр Владимирович Морей. И, ну, собственно... Саша Морей вообще-то он историк, он заканчивал историко-архивный институт, он у меня учился. Точнее сказать, он потом учился у Аурова, он испанист. Ну, он испанист, так... занимался правом, да. Ну, сейчас, да-да-да, вот. Совершенно верно все. И насколько вообще вот можно уловить вот эту вот грань, собственно, если мы разобрались на примере текстологии, что бывает историческая текстология и филологическая текстология, то как же, собственно, в каких-то вот других дисциплинах исторических, вот насколько тесно взаимодействие между этими всеми? Понятно. Взаимодействие должно быть как можно более тесным, и надо общаться со специалистами разного профиля. Это очень помогает. Вот я вам привел пример, да, когда одна грамота может быть по-разному прочтена историками и филологами, лингвистами, да, которые говорят, что ой, это форма аориста, это не местоимение первого лица единственного числа. С Федором Борисовичем мы регулярно общаемся. Я читаю, скажем, курс источниковедения для правоведов в вышке. Вообще, вот эта вот программа медиевистическая, она очень сильная. Она одна из самых молодых сейчас в школе исторических наук. Возглавляет ее Олег Сергеевич Воскобойников. Если вы хотите, 18 числа день открытых дверей в Высшей школе экономики, там по всем программам будут свои представители в режиме онлайн, вы можете пообщаться. А я заодно сразу воспользуюсь случаем, скажу, у меня есть магистерская программа. Это магистерская программа для работающих учителей. Но туда могут поступать все, кто угодно. Поступление по портфолио, без экзаменов, бюджет, 2,5 года, очно-заочная форма, 7 сессий очных в Москве. Все остальное время занимаетесь тем, чем занимаетесь или преподаете в школе. Вот, называется она «Современная историческая наука» и в преподавании истории в школе. Но там у меня читают лекции Александр Борисович Каменский, один из крупнейших специалистов, скажем, по 18 веку. И заодно бывший декан, а теперь научный руководитель школы исторических наук. У меня читают лекции Давыдов. Михаил Абрамович Давыдов, крупнейший специалист в области экономической истории рубежа 19-20 веков. Елена Борисовна Смелянская, прекрасный специалист, который занималась, она вообще очень тесно контактировала всегда и с Еленой Ерофеевной, и с покойной Ольгой Николаевной. Я не знаю, вы не застали уже ее, да? А, застали, Диана, да? Вот. Мы, кстати сказать, с Еленой Борисовной были официальными оппонентами у Елены Ерофеевны на защите докторской диссертации. Вот. Вы, Елена Ерофеевна, Дучак? Дучак, да. Это моя научная руководитель, я с ней работаю. О, замечательно, замечательно. Привет большой передавайте. Вообще передавайте всем преподавателям, потому что у меня сложились очень теплые отношения с преподавателями Томского университета и ИСТФАКа. Я очень люблю их. Вот, очень скучаю. Вот, так что, пожалуйста, поступайте, поступайте. Если вы закончили бакалавриат, вы можете поступать на наши магистерские программы, в том числе и на учительские программы очно-заочные. Ограничений там нет. Единственное, что если вы закончите магистратуру, в наших магистратурах вы сможете учиться только на платной основе. Но, правда... Там всех пугают суммы, конечно, потому что эти суммы все время растут, инфляция идет, там 300 тысяч в год, чудовищная совершенно сумма. Но имейте в виду, что в вышке есть скидки на 25, на 50, на 75%, в зависимости от вашей успеваемости. Чего нет в МГУ. Там фиксированная сумма. Так что если будете учиться хорошо, вы всегда можете получить некий бонус. Вот. А выпускники моей магистратуры, она вроде бы для школьных учителей, но вот у меня 3 человека поступили в аспирантуру после окончания этой магистратуры. К нам же, в Школу исторических наук. Одна выпускница поступила в МГУ в прошлом году. Вот, то есть мы даем вполне приличную подготовку, как мне кажется. Можете посмотреть сайт Высшей школы экономики, вообще очень открытый. Вы там можете увидеть абсолютно все. Какие надбавки я получаю, за что я получаю, какие курсы я веду, какой архив у меня, значит, предметов, которые я вел, как они оцениваются студентами, какие у меня есть публикации, когда я выступаю в СМИ. Ну, в общем, все. И все программы там на виду, вы можете покопаться на сайте. Это один из самых открытых, если не самый открытый вуз в Российской Федерации. Это заслуга, конечно, отцов-создателей и Ярослава Ивановича Кузьминова, вот, и ушедшего Льва Львовича Любимова. Ну, там классный коллектив вообще. Классный коллектив. Школа исторических наук. Лев Львович Любимов, он как-то сказал, у вас на факультете работает 70% звезд первой величины Российской Федерации в истории. Остальные просто живут не в Москве. Шутка шутками, но у нас очень хорошие специалисты. Я ничего не хочу сказать, что там в Томске плохие специалисты. Хорошие специалисты. У нас очень хорошие. Да, Женя, пожалуйста. Я хотел бы задать вам вопрос. Он довольно простой, но важный в моем понимании. Вот как оперировать с теми источниками, которые являются исключительными и уникальными в своем роде, например, вот Платон, когда очень много споров есть по поводу того, насколько реально... Атлантида могут... реальная или нет, да? Да. И вот это очень сильно меня волнует, вот насколько мы можем доверять тем источникам, которые мы читаем. Вот как с ними оперировать? Женя, значит, тут ситуация вот какая. Уникальная информация, она всегда должна подвергаться проверке, вот такой проверке, которую Карл Поппер называл фальсификацией. То есть доказательством того, что этого не может быть. Если вы не могли этого доказать, вы имеете право сослаться, но с обязательной ссылкой. Как считает Платон, или как свидетельствует Платон, возможно, это было так-то, так-то и так-то. Я, когда начинаю читать лекции, скажем, по Древней Руси, ну, тоже повесть временных лет. Но, извините, до 30-х годов XI века это легенды. И меня спрашивают учителя, а как быть? Я говорю, будьте честными перед своими учениками. Не говорите, что сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле. Скажите, летописная легенда гласит, все, вопрос решен. Понятно, да? Вот у Платона есть такие сведения. Сошлитесь на него и скажите, что да, они не проверяются. Возможно, это было так. Возможно. Вот Невская битва. Я как-то написал, что нет никаких оснований считать, что Невской битвы не было. На этом основании говорит, вот вы опровергаете Невскую битву. Да может и была, я откуда знаю. Но один источник только рассказывает. Причем рассказывает такие штуки. Там цитаты из троянских сказаний, из деяний, выскочил мне из головы, тоже византийский источник, в одном пограничнике с собакой. Там из Библии цитаты, понимаете? И рассказ, который заканчивается тем, вот погибли тот-то, тот-то, тот-то, тот-то, а всего погибло новгородцев и ладожан. Человек 20, а может меньше, Бог знает. Но, ребята, если вы так описываете сражение, вы не можете даже 20 человек своих погибших посчитать. Так я могу доверять всему остальному. Ну, высадился десант. Ну, приехали ребята на пикник. Ну, вы им набили физиономии. Прогнали их. Дальше что? Была ликвидирована полная экономическая блокада. А потом они 2 крепости построили. А вы до этого разрушили у них столицу. Нафиг. И ворота увезли городские. Украшают теперь Софийский собор. Уникальная информация – сложная информация. Но прежде всего проверяйте ее на то, что этого не могло быть. Вот докажете это, пожалуйста, скажете, что все это легенда. А так вы можете ссылаться на своего Платона и сказать, что Платон считает то-то, то-то, то-то, то-то, написывает то-то и то-то. Не исключено, что так оно и было. Но так ли это, я утверждать не беру. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Скажите, а в случае вот острой необходимости можно будет с вами проконсультироваться? Допустим, отправить письмо? Конечно, можно. Во-первых, у меня на персональной странице, у нас у каждого преподавателя есть персональная страница, где вы можете все посмотреть, и там два адреса есть. Лучше присылать на адрес не корпоративной почты, SAE, да? А на личную почту Mail.ru, потому что у нас корпоративная почта всегда забивается. Вот у меня за сегодня было где-то около 50 писем. А потом они пишут, все, ваш почтовый ящик заполнен, удаляйте письма. Да-да-да, виданин Mail.ru. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так что, пожалуйста, пишите, я буду рад, если смогу вам помочь. Иногда я не сразу отвечаю, но это просто в силу технических, так сказать, проблем. Не всегда успеваю просто. Но стараюсь отвечать всем. Это не страшно. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Николаевич, у меня есть вопрос. Пожалуйста, Никита. Да, касается вот таких вот кейсов уже более поздних. Смотрите, мы с Виктором Моисеевичем уже давно вот разрабатываем вот такую небольшую историю. У нас в Томске хранится архив, посвященный, собственно, ну, личности историка, то есть его личные вещи, книги в первую очередь, его литература, с которой работал, историка Евгения Алексеевича Косминского. Думаю, вам знакома, конечно, история и сам специалист, какой он был. И когда, собственно, мы разрабатывали вот его библиотеку, можно это так назвать, вот личную, мы обнаружили, что у него в книгах и, собственно, в его каких-то вот таких рабочих вещах есть большое количество маргиналиев или заметок различных на полях. Очень интересно. А можно ли как-то из этого сделать исследовательскую работу? И Можно. Вот, прямо это может быть работа по маргиналиям Косминского. Это очень интересная работа, хотя она довольно сложная. Ну, знаете, я когда-то читал одну статью, довольно забавную статью. Это в Пермском университете группа студентов во главе с каким-то преподавателем сделали большой проект. Они списали все надписи на столах, на стульях, на стенках в туалете, всех надписей и классифицировали их. Выводы потрясающие совершенно. Ну, вы представляете, какого там рода надписи. Рисунки копировали. Тоже представляете себе какие, да? Это очень интересно. И маргиналии Косминского. Ну, конечно, это любопытно, потому что далеко не все попало в его работу. У него были какие-то свои субъективные взгляды на какие-то вопросы. Это историографически очень интересный источник. Очень интересно. Виктору Алексеевичу передайте большой привет и спасибо за то, что он подбрасывает такие идеи студентам. Хорошо, то есть, ну, у меня вот вопрос более такой вот литературный. Что можно почитать по вот этой теме, связанной с маргиналиями, такой предмет? И, ну, не возьму сказать. Не возьму. Нет, могу, конечно, сказать. Есть, скажем, работа докторская Столяровой по припискам книжников древнерусских. Она сделала свод таких приписок, дала комментарии подробные. Это вот такенный том, докторская диссертация, даже два или три таких тома она издала. Они несколько различаются по содержанию, получила президентскую премию и так далее. Правда, на нее написали потом страшную рецензию. Вот. Но там действительно поймали ее на серьезных ошибках и в прочтении текстов, в интерпретации текстов. Вот. Но посмотрите работу Столяровой. Это специально посвящено припискам древнерусских книжников. Она давно защищена, эта работа? Да, давно защищена. Эти книжки есть в интернете. Это и каталог приписок. Любовь Викторовна Столярова. Вы наберите, увидите. Это ученица Сергея Михайловича Каштанова. Она работала довольно долго в отделе который создавал еще Владимир Терентьевич Пашута, а теперь возглавляет Елена Александровна Мельникова в Институте всеобщей истории. Но сейчас она, по-моему, оттуда уже полностью ушла, но появляется на горизонте, там выступает на семинарах. Ну, посмотрите, это интересно, это очень интересно. Хотя я бы, да, то, о чем вы говорите, это историографически очень интересная работа. Потому что крупный специалист, который выражает свое мнение на полях, знаете, далеко не всегда он будет это писать в рецензиях, в открытых текстах каких-то, да, высказываться напрямую. У нас же довольно специфический такой круг общения, и всегда возникает проблема. Мне даже задавали вопрос студенты Южного федерального университета. Я с ними вот так встречался, но, правда, на более общие темы, не по специальности. Они спрашивали, а как вот конфликты в научной среде? Ну, бывают конфликты. Человек не согласен с тобой, он считает тебя личным врагом. А бывает и по-другому. Я, скажем, когда-то написал популярную статью об Александре Невском, и я никак не мог понять, почему Александр Невский святой. Потому что о нем летописцы вообще гадости писали. Вот, и не очень хорошо к нему относились. И потом вдруг до меня дошло. И мы шли после семинара в Институте мировой литературы с одним моим тогда достаточно близким знакомым и еще с одним знакомым литературоведом, с которым мы были гораздо хуже знакомы. Ну, я говорю, что вот ты представляешь, понял, а второй раз уже не возьмут в этот журнал публиковать статью на такую же тему. Он говорит, слушай, а давай я напишу такое вот письмо от возмущенного читателя Пупкина, а ты ответишь, и будет все нормально. Я говорю, о, хорошая идея. И вдруг этот литературовед говорит, а можно я действительно напишу возмущенную статью? Я говорю, что, конечно, можно. И он написал статью. Ее не взяли в журнал. Позвонили мне, дали эту статью, значит, я прочитал. Классная статья. Там, правда, пару раз у меня с Феннеллом путает, но мне это приятно. Я позвонил ему, говорю, вот, прочитал статью, классная статья. Вдруг такая мхатовская пауза, он говорит, а я же просил не показывать ее вам. Я говорю, стоп, я просил вас написать ее. Как это не показывать мне? Ну вот, вы меня теперь даже сигареты не угостите. Я говорю, почему? Угощу, и в гости приглашу, и мы чаек попьем, и поговорим. Никаких проблем, у нас с ним очень хорошие дружеские отношения, все считают, что мы с ним враги. Он пишет жесткие мне ответы. Я, правда, не отвечаю, но он очень жестко пишет. У нас чудные личные отношения. Встречаемся, беседуем, обмениваемся книжками. У нас общий интерес. Поэтому далеко не всегда все могут сказать в лицо. И даже если ты делаешь это в очень мягкой форме, как я этому своему близкому товарищу написал, он попросил меня написать рецензию на его книжку, я написал достаточно спокойную рецензию. Все. Развод, девичья фамилия, ширмочка. Забирай свои игрушки. Не общаемся. Бывает, бывает, бывает. Еще вопросы? Ну, если нет, ребята, очень был рад с вами пообщаться. Вы, бедные, уже спите все. У вас уже бог знает. Ой, мама дорогая. 11 часов у нас. Да 11 часов. Да как-то даже вопросы в голову не приходят. Так вроде много интересного. А если они не приходят в голову, они, как правило, больше никуда не приходят. Ну. Ну, конечно, поздно уже. Ну, я рад был с вами пообщаться. Давайте. Не теряйтесь. Контакты мои у вас есть. Тут даже написали. Для всеобщего пользования. Большое спасибо вам, Игорь Николаевич, что нашли время. То есть мы понимаем, что вы человек достаточно занятой, то есть работаете как бы вот и в таком исследовательском ключе, занимаетесь популяризаторской деятельностью истории, в принципе, вот такого гуманитарного образования. Это тоже очень важно. Спасибо, что вот уделили время нам, почитали лекцию. Спасибо, ребята. Спасибо вам за внимание. И извините, если загрузил вас слишком. Огромное спасибо. Спасибо. Ну, хорошо, что спасибо. Не заснули. Спасибо большое. Ну, счастливо, ребята. Удачи вам. И всем привет передавайте в Томске. Очень скучаю по Томску. Все, тогда до свидания. Всем. Счастливо. Хорошего вечера. И вам также.